А после статьи Ильи об отце отношения в семье стали гораздо лучше, выровнялись. Они втроем, Зина с Ильей и мать, начали мирно разговаривать, шутить, опять превратились в семью. На первый взгляд, это необъяснимый психологический феномен. Зина страдала, понимала, прощала, простила душой, но не смогла простить телом. А мать, у нее такая неожиданная реакция была на статью, на то, что ее знаменитого мужа на всех углах называли «слабая женщина, погубившая мастера». Мать показала, что уж она-то никак слабой женщиной не является. Она принялась устраивать свою жизнь. Потом, когда мать мгновенно вышла замуж, Зина думала, она как будто поняла, что все уже, все, с папой все, она не будет его вдовой, она будет навсегда никем. Разве можно такое простить? Зина. Постскриптум. Ну вот, хотела про Зину и Асю, а получилось про маму. Ася, мне сейчас с мамой очень трудно. Конечно, было бы гораздо легче, если бы она переехала к нам, но она пока не хочет. Она как ребенок, утром звонит, у меня 180/100, и я по голосу знаю, ложный вызов, привирает, хочет, чтобы я приехала. С тех пор, как умер ее муж, я приезжаю к ней 3-4 раза в неделю. Лекарства, продукты, книги, батарейки для приборов. И плюс еще один ложный вызов. Получается, я бываю у нее почти каждый день. И каждый раз уговариваю. «Давай я тебя перевезу к нам». «Я не старуха. Я молодая женщина. У меня еще есть личная жизнь», — отвечает она. И это правда. Подозреваю, что это какой-то старый член Союза писателей. Случайно получилась неприличная шутка. Нет, правда, у мамы слабость к писателям, членам Союза. После папиной смерти у нее было два мужа, оба писатели, члены Союза. Может быть, это к лучшему, что у мамы есть личная жизнь, и она все еще живет не с нами, из-за Маси. Я имею в виду, что Мася ведет себя не лучшим образом. Мама может расстроиться, она так безумно любит Масю. Но она относится к ней совершенно не так, как ко мне. За все хвалит, всем восхищается и просто тает от нежности. Кстати, если уж зашла речь о квартире, мама приходила к нам, брала Масю на руки, носила по комнатам и говорила, знаешь, так, самым своим торжественным голосом, «Это твоя квартира, я тебе ее завещаю». Она до сих пор любит сказать, «Мася, это твоя квартира, я тебе ее завещаю». В маме всегда была склонность к оперете. Ты не находишь? Здравствуй, Зина. Твоя мама всегда была самым трезвым человеком из всех нас. Если хочешь, пусть мама думает, что Мася первая ученица юрфака и никогда не гуляет по ночам. Но что-то подсказывает мне, что она бы не расстроилась, узнав правду. А что-то подсказывает мне, что она знает правду. Ну, если хочешь, ври дальше. Ася. Ася, здравствуй. Ася приехала, осталась жить, бродила по комнатам в цветастом халатике, стояла у плиты, выпитив живот, варила кофе, валялась на диване, и сразу стал дом. Зина с Асей опять менялись одеждой. «Ну что, подружки, будете вместе коляски катать?» — говорили соседи. Соседям они врали, говорили «Мы беременны», так им казалось смешно. И действительно, Ася со своей 5-месячной беременностью отличалась от Зины на крошечный выпуклый животик. Спереди ничего не видно, только сбоку. Но свитера были мешковатые, шубы широкие, и непонятно было, кто беременная. Внутренний расклад их был такой. Ася была полна живописью, Илья — Асиной беременностью, Зина — своим романом. У нее тогда был роман, и все вместе они наконец-то были союз выдающихся личностей, возвышающихся над обыденностью. Метафизический союз, в котором главное — духовная близость и уважение. Тот самый союз, о котором девочки договаривались когда-то на выпускном вечере. Илья называл их «девочки» и вел себя как мужчина в доме, полном маленьких, избалованных, очаровательных девочек. У Аси, он был уверен, будет девочка. На самом деле тех, кто наблюдал со стороны эти прекрасные, известные всем литературные союзы, например, Брики и Маяковский, интриговало только одно – кто где спал. В этом союзе было так. Илья спал в кабинете, Зина в родительской спальне, Ася в их с Ильей комнате. Комната Ильи и Зины превратилась в мастерскую. На подоконнике двойник, тройник, льняное масло, лаки, растворители. Зинин еще школьный письменный стол завален красками, мастихинами. В центре стола ваза с подсолнечным маслом. Из вазы, как цветы, торчали кисти. В углу составлены холсты. На Зининой двуспальной кровати, справа, где раньше спал Илья, лежали готовые работы, яркие, сказочные. Ася сама делала краски. Сухой пигмент смешивала с маслом, и получались необычно яркие цвета. Не ультрамарин, кобальт зеленый, кадмий желтый, а счастливое детское небо, счастливая детская трава, счастливое детское солнце. На Зининой части кровати, слева, Ася спала. В комнате пахло растворителями, и из-за этого были постоянные ссоры. Нельзя беременной писать маслом. Ася смеялась. «Завтра брошу масло и начну раскрашивать раскраски фломастерами». На самом деле она могла перейти на акварели или пастель, но заказы у нее были масло. Однажды Ася ушла ненадолго, вернулась, не ожидая никаких перемен, а в ее комнате... Ни красок, ни растворителей, а на подоконнике лист бумаги с нарисованной на нем большой фигой. Илья все свалил в коробку, вывез в редакцию и вернулся домой, чтобы принять удар. Ася так покраснела, а Илья так испугался, что первой закричала Зина. «Илье, ты не смей кричать! Асе, ты не смей волноваться!» Потом закричала Ася. «Как ты мог? А как же парижские заказы?» Илья побежал на кухню и принялся выкидывать на стол продукты из холодильника. Кефир, яйца, масло, сгущенку, сыр, докторскую колбасу. Выкидывал и кричал. «Я что, плохо вас содержу? Вам что, нечего есть? Это что, по-вашему, не еда? Кефир, яйца, масло. А вы? Краски, растворители. Я не позволю в своем доме издеваться над ребенком». Зина задумчиво процитировала. «Я, как ответственный квартиросъемщик, запрещаю». И он машинально сказал, откуда цитата, «другая жизнь». Потом пили чай со сгущенкой и передразнивали друг друга, изображая сцену изгнания растворителей из дома. «Ты уже написала ему 10 работ», — сказала Зина. «Подождет, пока ты родишь». «Подождет», — подтвердил Илья. «Или вообще черт с ним». «Ничего не черт с ним», — возразила Ася. «Это же музей современного искусства, а не какая-то левая галерейка». Он сказал, 12 работ. «Можно я еще 2 напишу?» «Нельзя», — сказал Илья. Он — это галерейщик в Париже. 2 Асины работы попали к нему случайно, через московских друзей. Неожиданно хорошо продались. И тут же возник проект сделать Асе выставку в галерее при музее современного искусства. Договорились на 12 работ, и Ася впервые работала по-настоящему, никогда поется, а была должна. Это была зависимость, взаимная зависимость всех троих. У Ильи от движения ребенка в Асином животе. Илья совершенно помешался на Асиной беременности, как будто это был его ребенок, как будто это Зина беременна, годами лечилась от бесплодия и, наконец, ждет от него ребенка. В конце 6-го месяца врачи напугали Асю. Угроза выкидыша. Врач сказал, жить как будто я хрустальная ваза и никакой половой активности. «Какая может быть активность?» — засмеялась Ася. «Я ничего не хочу. Я даже думать об этом не могу. Я теперь как ты, Зина». «А я теперь как ты», — засмеялась Зина. «У меня роман». «Роман? Давай скорее рассказывай, как его зовут?» «Игорь». «Красивое имя, главное, редкое», — улыбнулась Зина. По странному, почти мистическому совпадению, Игорь жил в доме в Графском переулке. Когда он впервые привел Зину в тот же дом, в тот же подъезд, наверх по черной лестнице, Зина хотела развернуться и убежать. В Ленинграде столько улиц, домов, квартир, мастерских. Что это? Не случайное совпадение, какое-то послание ей, предупреждение? Кто-то наверху хочет таким образом что-то ей сообщить? Не убежала только потому, что было неловко. По черной лестнице поднялись на 6-й этаж. Зина приостановилась. Последний пролет, перпендикулярный, вел как будто в небо. Игорь сказал, «Еще один этаж». Зина выдохнула изумленно. Все-таки совпадение. В мастерскую. Мастерская принадлежала какому-то приятелю Игоря. Он снимал ее за то, что рисовал портреты начальника ЖЭКа и всей его семьи. Начальник ЖЭКа фигурировал в мастерской в виде многочисленных набросков, и ему довелось увидеть что-то необыкновенное. Неожиданность, нападение. Впрочем, возможно, что для начальника ЖЭКа, да и для самого Игоря, в том, что произошло в тот вечер на продавленном диване, не было ничего особенного. Но для Зины... Игорь сказал изумленно, «Ты как будто 100 лет ни с кем не была. Как это может быть, ведь ты такая красивая?» 100 лет одиночества. Так получилось, что я 100 лет ни с кем не была», — откликнулась Зина. «Привет», — лениво протянула Ася. Она лежала на диване, свернувшись в клубок, тонкие ручки-ножки вокруг крошечного круглого животика. «Со мной случилось», — приговаривала, как пела Зина. «Это было чудо. Все было так, как будто я — это ты. Оргазм — это как будто я — это ты. Скажи мне, почему?» «Не говори, не говори. Мне неприятно даже думать о сексе. Мне противно», — капризно отмахнулась Ася, и они рассмеялись. «Действительно смешно. Они с Зиной поменялись местами». Словно им на двоих был выдан один сосуд любви, и то, что без счета черпала одна, брала сейчас другая. В Зинином романе не было никаких чувств, ни капельки чувства, не было даже влюбленного интереса к партнеру. Ее любовник был именно что партнер. Иногда во время любви она хотела назвать его по имени, но не могла вспомнить и только коротко вскрикивала «Ты!». На этом продавленном бесконечной чередой любовника в диване... В этом налюбленном месте она впервые не была человеком без тела. Нетрудно дать объяснение этому роману. Это была свобода. Свобода от всего. От имени, от слова «любовь», от чувства вины перед мамой в соседней комнате, от страха, что не выдержит экзамена, от страха, что забеременеет и что не забеременеет. Впервые она ложилась в постель с человеком без гнетущего чувства, что ее сравнивают с кем-то, кого любят больше. Были ли у него еще женщины? Да, пожалуйста, хоть 100 женщин. Как, кстати, его зовут? Игорь, Сергей, Юрий, Андрей? Ну, ладно, давай один раз поговорим, и все, — смилостивилась Ася. Ну, спрашивай, можешь задать мне один вопрос, но только один, потому что от секса меня тошнит. Зина вздохнула, быстро выбирая один вопрос, как в телевизионной игре, что спросить, чтобы сразу же отгадать. Самый главный вопрос — почему с Ильей все было так трудно и бессмысленно? Почему такая поющая радость с чужим ненужным человеком? Глупо спрашивать. Откуда Асе знать? «Я знаю, почему все не так, как с Ильей», — важно сказала Ася. «Твой любовник, Игорь, он другой мужчина». «И что?» — удивилась Зина. «Беременность повлияла на твой мозг. Понятно, что это 2 разных человека, а не один и тот же». «И все». «Подрастешь — поймешь. Он тебя расколдовал, как спящую красавицу. Спасибо ему и до свидания. А я сейчас буду спать». У Ильи была зависимость от Асиной беременности, а у Зины — от самой Аси. Иногда от всего этого что-то так сильно крутило и душило в груди, что утишить это могла только Ася, одним своим видом и тягучим «Привет!». «Илье я уже рассказала», — сказала Зина. Но Ася уже спала. Беременная, она была такая особенная, уютная, как будто нарисованный ребенком палка-палка огуречек получился человечек. Зина рассказала Илье, потому что она тогда очень сильно его любила, как никогда до и никогда после. Это были лучшие, самые нежные отношения за все время их бедного брака, настоящая любовь, свободная от обязательного секса. Зина. Постскриптум. «Ася, ты помнишь, где Очаковская улица?» «Очаковская у Таврического сада. Я до сих пор обхожу стороной это место».